«Ну что ты, откуда же?» — усмехнулась Акела. «У нашего Киики отличный аппетит. В саду ни одного банана не осталось. Придется тебе сходить в горы и принести домой побольше. Там видно будет, может, и схожу. А папайя? Вон на подоконнике. Давай посмотрим. Это Кулиано привез. Я его разложила, чтобы дозрел. А еще он привез домашние колбасы, так что могу тебе сделать яичницу с колбасой». «Домашняя колбаса Кулиано? Ну уж нет. А вот яичницу с удовольствием съем», — ответил Джейрт и, выбрав самый спелый плод папайи, разрезал его пополам. «И сделай мне гренки с джемом». «А как поживает Кулиано?» «У него все в порядке. Жена японка держит его в форме. У нее не забалуешь. Он только жалуется, что давно не видел Леонаку и очень соскучился. Говорит, что ты завалил мальчика работой, а ему уже к родителям выбраться некогда. Да, надо будет дать Лео несколько дней отпуска, иначе Кулиано отлучит меня от семьи. Сегодня же пошлю письмо. Все равно начались дожди, и работы на стройке придется свернуть». Джерд откусил сочный плод папайи и снова обратился к Акеле. «Знаешь, я, кажется, 100 лет Кулиано не видел. Надо будет навестить его, когда пойду за бананами. А вот и хорошо. И Калину возьми с собой», — одобрительно кивнула Акела. «Я думаю, в горах ей понравится». «Ты так считаешь?» Джейрд чуть заметно улыбнулся. «Может быть, так и сделаю. Что, много хлопот было с моей женой?» «С Калиной? Никаких», — спокойно ответила тетушка. «Она все время проводит с Михаэлем, с вашим сынком». Джерд сделал вид, что не заметил замечания насчет сына, и спросил: «Неужели она не пыталась бежать?» «Пыталась, и несколько раз. Но понять ее можно. Калине очень одиноко здесь без тебя». «Тетушка, перестань. Я тебя насквозь вижу. Ничего у тебя не получится. Сейчас у нас с Калиной перемирие, но вряд ли оно продлится долго». «Это зависит только от тебя, милый», — строго заметила Акела. «Доброе утро, Акела! Доброе утро, мистер Беркет!» С этими словами на кухне появилась Флоренс с напряженным и настороженным выражением лица. «Я не слышала, встала ли Кори. Мне бы не хотелось ее будить». «Да не смотрите на меня такими глазами, миссис Мэджилл», — рассмеялся Джерд. В это утро у него было на редкость благодушное настроение. «Все в порядке с вашей Кори. Ничего ужасного с ней не случилось. И сейчас, я думаю, она сладко спит. Так что выкиньте все глупости из головы и садитесь с нами завтракать». «Да я ничего дурного и не думала», — пробормотала Флоренс и уже с улыбкой села к столу. Сейчас, когда стало ясно, что с ее любимой Кори все в порядке, Флоренс прямо на глазах помолодела, и стало заметно, что она все еще очень привлекательна. «Попробуйте папайю», — предложил Джерд. «Это первый созревший плод». Пораженная непривычной галантностью мистера Беркета, Флоренс взяла ломтик, но есть не стала и отложила в сторону. «Если вы не против, я отнесу это Михаэлю. Он обожает папайю». «Ну, конечно, отнесите», — ответила Акела. «И немного паи». «Пожалуй, паи ему пока достаточно», — ответила Флоренс, скорчив гримасу. Она не могла понять, как это серое месиво может кому-то нравиться. «По-моему, его уже тошнит от этой кашки». Джейд расхохотался. «Ну, конечно. Я помню, когда был маленьким, Акела меня тоже подчивала паи. Меня от него просто тошнило. И все-таки она настаивала на своем. От этой штуки дети очень быстро поправляются. Так что раз Акела и Михаэля этим кормит, он, наверное, здорово подрос с тех пор, как я его видел. А я давно повторяю тебе, Иолека, присмотрись получше к Киике, с лукавой усмешкой сказала Акела. Может быть, тогда ты, наконец, заметишь то, что видно мне».